Глава 4. Недолго, однако, пришлось Пирогову ждать следующего действия, одного из самых блестящих в его жизни. Ко времени возвращения Пирогова в Дербт тамошняя хирургическая клиника была в печальном состоянии. Избранный ректором Мойер за массой дел не вел совсем клиники и не читал никаких лекций. Клиника была предоставлена ассистенту Адольфу Струве, позднее профессору Харьковского университета. Пирогов стал усердно посещать клинику. Как раз в клинике скопилось несколько весьма интересных и трудных оперативных случаев. Мойер поручил молодому хирургу распорядиться с этими больными по своему усмотрению. Между ними был мальчик с каменной болезнью, которому нужно было сделать операцию удаления камня – литотомию. Один из бывших в Берлине одновременно с Пироговым студент рассказал в Дербте о необыкновенной скорости, с какой молодой хирург делает литотомию на трупе. «Вследствие этого, — пишет Пирогов, — набралось много зрителей смотреть, как и как скоро сделаю я литотомию у живого. А я, подражая знаменитому Грефе, поручил ассистенту держать наготове каждый инструмент между пальцами по порядку». Зрители также приготовились, и многие вынули часы. Раз, два, три. Не прошло и двух минут, как камень был извлечен. Все, не исключая и Мойера, смотревшего также на мой подвиг, были изумлены. В две минуты, даже менее двух минут, это удивительно, слышалось со всех сторон. За этой операцией последовал целый ряд других, очень трудных, блестяще произведенных Пироговым. Хирургическая клиника ожила, в ней закипела жизнь. Вскоре после этого Мойер пригласил к себе Пирогова, и как некогда Мухин удивил его предложением ехать в Дербт, так и Мойер еще больше поразил его, предложив ему не более не менее, как занять кафедру хирургии в Дербтском университете. Пирогов, мечты которого о профессорстве и жизни в Москве вместе с матерью и сестрами были разбиты, с радостью принял столь лестное для него предложение. Медицинский факультет, которому Мойер предложил Пирогова как своего преемника, единогласно выбрал его в профессора. Дело перешло в совет университета, а Пирогов отправился в Петербург, чтобы представиться министру и ожидать окончательного решения. По приезде в Петербург, сделав официальные визиты, молодой профессор стал посещать городские больницы и госпитали, преимущественно Обуховскую больницу и Марии Магдалины. Больничные врачи в Петербурге, как и в Риге, при первом же знакомстве с Пироговым выразили желание выслушать у него курс хирургической анатомии, науки, даже название которой было неизвестно многим врачам. Лекции эти продолжались недель 6, слушателей было свыше 20, в том числе лейб-медик Николай Федорович Аренд и профессор медико-хирургической академии Соломон. Обстановка лекции была самая жалкая. Аудитория служила покойницкой Обуховской больнице, небольшая, довольно грязная комната, освещенная несколькими сальными свечами. Днем лектор приготовлял препараты, обыкновенно на нескольких труппах. На самой лекции он демонстрировал на своих препаратах положение частей какой-либо области и тут же делал на другом трупе все операции, делаемые в этой области, с соблюдением требуемых хирургической анатомией правил. Этот наглядный способ в особенности заинтересовал слушателей. Он для всех них был нов, хотя почти все слушали курсы и в заграничных университетах. Лекции эти, ввиду состава своих слушателей, Пирогов читал по-немецки. Пирогов перезнакомился с массой петербургских врачей и с профессорами медико-хирургической академии. Немало операций произвел он в это первое свое пребывание в Петербурге в Обуховской больнице и больнице Марии Магдалины. Вот как рассказывает он о своем времяпрепровождении в Петербурге. «Целое утро в госпиталях, операции и перевязки оперированных, потом в покойницкой Обуховской больнице приготовление препаратов для вечерних лекций. Лишь только темнело, в Петербурге зимой между 3 и 4 часами, бегу в трактир на углу Сенной и ем пироги с подливкой. Вечером в 7 опять в покойницкую и там до 9. Оттуда позовут куда-нибудь на чай и там до 12. Так изо дня в день. Несмотря на усиленную деятельность с раннего утра до поздней ночи, меня не тяготила эта жизнь. Мне жилось привольно в своем элементе. Между тем, в совете университета выборы Пирогова на кафедру хирургии затянулись. В особенности восстали против него представители теологического факультета. Дербцкие богословы открыли какой-то закон основателя Дербцкого университета Густава Адольфа Шведского, в силу которого одни только протестанты могли быть профессорами университета. Существовал ли такой закон, замечает Пирогов, или нет, Бог его знает. Но при Николае Павловиче на него нельзя было ссылаться. Это понимали, вероятно, не хуже других и дербцкие богословы. Во всяком случае, в совете поднялись бесконечные споры. Пирогов терял терпение, выходил из себя и бомбардировал Мойера письмами, объявив ему, наконец, что решается принять кафедру в Харькове, предложенную ему через Арента попечителем Головкиным. Наконец, в марте 1836 года он получил известие о своем избрании в экстраординарные профессора. «Матушку и сестер, — пишет Пирогов, — я не решался перевести из Москвы в Дербт. Такой переход, мне казалось, был бы для них впоследствии неприятен. И язык, и нравы, и вся обстановка были слишком отличны, а мать и сестры слишком стары, а главное, слишком москвички, чтобы привыкнуть и освоиться. Итак, миг вожделенный настал. Пирогов получил кафедру. «Вот я, наконец, — восклицает Николай Иванович, — профессор хирургии и теоретической, и оперативной, и клинической. Один, нет другого. Это значило, что я один должен был, первое, держать клинику и поликлинику, по меньшей мере 2,5-3 часа в день. Второе. Читать полный курс теоретической хирургии 1 час в день. Третье. Оперативную хирургию и упражнения на трупах 1 час в день. И, наконец, четвертое. Офтальмологию и глазную клинику 1 час в день. Итого 6 часов в день. Но 6 часов почти никогда не хватало. Клиника и поликлиника брали гораздо больше времени, и приходилось 8 часов в день. Положив столько же часов на отдых, оставалось еще от суток 8 часов, и вот они-то, все эти 8 часов, и употреблялись на приготовление к лекциям, на эксперименты над животными, на анатомические исследования для задуманной мною монографии и, наконец, на небольшую хирургическую практику в городе. Как же справлялся со всей массой работы 26-летний ученый? Каким профессором был Пирогов? Каким клиническим учителем? Пусть учится только тот, кто хочет учиться. Это его дело. Но кто хочет у меня учиться, тот должен чему-нибудь научиться. Это мое дело. Так должен думать каждый совестливый преподаватель. Вот девиз, с которым взошел на профессорскую кафедру Пирогов.